Пятница, 14 апреля 1978 года. Элизабет. Тетушка Мюриэл в больнице. Это уже само по себе невероятно. Во-первых, трудно поверить, что у тетушки Мюриэл может быть что-то не в порядке. Элизабет никогда не думала, что ее тетя состоит из смертной плоти, как все прочие люди. Скорее, ей казалось, что тетя от шеи до колен сделана из какой-то гадости, вроде разросшейся бородавки, резинистой, непроницаемой, неуничтожимой. Во-вторых, даже если у тетушки Мюриэл что-то не в порядке, в чем Элизабет пока не убедилась, она никогда в открытую этого не признает. Однако же она в больнице, конкретно в больнице имени принцессы Маргарет, и Элизабет велено явиться. Хоть она и поклялась никогда в жизни больше не видаться с тетушкой Мюриэл, отказать все же не смогла. Она сидит на стуле для посетителей у высокой кровати, а тетушка Мюриэл в ледянисто-голубой пижаме полулежит, подпертая изголовьем, накачанная лекарствами, и жалуется. Они здесь слишком сильно хлорируют воду, она чувствует. Она еще помнит, какова на вкус нормальная вода, хотя Элизабет, скорее всего, уже не видит разницы. Ее не сразу положили в отдельную палату. Элизабет может себе представить, ей пришлось соседствовать, подумать только, делить палату с ужасной старухой, которая по ночам хрипела. Тетушка Мюриэл не сомневалась, что старуха умирает. Тетушка Мюриэл глаз не могла сомкнуть. А теперь, когда ее, наконец, перевели в отдельную палату, про нее все забыли. Приходится звонить и звонить, даже иногда по три раза, пока придет сиделка. Они все читают детективы. Она видела. Ночная медсестра из Вест-Индии. Кормит ужасно. Она терпеть не может свеклу. Всегда отмечает в меню другие овощи, а ей все равно приносят свеклу. Иногда тетушка Мюриэл думает, что они это делают нарочно. Она завтра же поговорит с доктором Макфаденом. А если, как он говорит, ей надо побыть здесь, чтобы немного отдохнуть и сдать кое-какие анализы, то он, по крайней мере, должен обеспечить ей нормальные условия. Она ни дня не болела, никогда в жизни, и сейчас с ней все в порядке. Она просто не привыкла к больницам. «Может, это и правда», — думает Элизабет. Сама она лежала в больницах, только когда рожала. Но, конечно, у тетушки Мюриэл и такого опыта нет. Элизабет не может вообразить, как тетушка Мюриэл рожает, а тем более занимается тем, без чего не бывает родов. Трудно представить себе, как дядя Тедди с его слабым подбородком штурмует эти закованные в эластичную броню баррикады, срывает покровы с этих бедер цвета картофельных проростков. Трудно представить, чтобы тетушка Мюриэл допустила такое, впрочем, она могла бы пойти на это из чувства долга. Тетушка Мюриэл захватила с собой в больницу декоративную наволочку, которую вышивает уже многие годы, а Нютины — глазки в корзинке. Все эти годы вышивка покоилась на разных стульях и диванах в доме как свидетельство, что хозяйка не предается ленности. На больничном покрывале вышивка смотрится неуместно. Тетушка Мюриэл берет ее в руки, не переставая говорить, роняет обратно. Элизабет сидит на стуле для посетителей. Она принесла цветы, хризантемы, не срезанные, а в горшке. Вдруг тете захочется посмотреть на что-нибудь растущее. Но тетушка Мюриэл немедленно вынесла вердикт. Слишком сильно пахнут. Неужто Элизабет не помнит, что она терпеть не может запах хризантем? Может, и не помнит. А может, вовремя забыла? Элизабет чувствовала, что нельзя идти с пустыми руками. Нужно приношение. Ведь тетушка Мюриэл должна умереть, уже умирает в эту самую минуту. Элизабет известили первой как ближайшую родственницу. «Она вся изъедена», — полушепотом говорил доктор Макфаден. Началось, похоже, с кишечника. Толстая кишка, видимо, у нее были сильные боли, и долго, прежде чем она пришла ко мне. Она всегда говорила, что здорова, как лошадь. Она испугалась только, когда началось кровотечение. Сильная боль, естественно. Долгие недели жила, стиснув зубы, пока не набралась мужества признать, что у нее есть кишечник, и этот орган собирается ее предать. Должно быть, тетушка Мюриэл не меньше Элизабет удивилась, что у нее может идти кровь. Но «Испугалась?» Такого слова нет в тетином словаре. Элизабет смотрит на нее, не сочувствуя, не веря. Такая злобная живучесть не умирает. Гитлер не умер, даже когда нашли его дымящуюся челюсть, и тетушка Мюриел тоже из касты бессмертных. Но она съежилась. Некогда компактная, солидная плоть обмякла на костях. Пудра. Ведь тетя все еще пудрится, запеклась в рытвинах увядшего лица. Горло, впадиной над непорочным бантиком на воротничке пижамы, растральный бюст иссох. Кожа вместо уверенного телесного цвета грязно-белая, как нечищенный зуб. Глаза, когда-то выпученные, как у пекинеса, будто всосала вглубь черепа, она втягивается сама в себя. Она тает, как ведьма в книжке про страну Оз, и, видя это, Элизабет вспоминает. Дороти ведь не радовалась, когда ведьма растеклась липкой бурой лужицей. Дороти было страшно. Тетушка Мюриел еще не знает. Доктор Макфаден считает, что тетя не из тех, кому полезно узнать вот так сразу. Элизабет деликатно, но настойчиво попыталась вытянуть из него что-нибудь конкретное. Сколько времени тетушка Мюриел может еще, но вы понимаете, продержаться? Он был уклончив. Это зависит от многого. Иногда болезнь вдруг необъяснимо отступает. Они будут держать тетю на более утоляющих и, если нужно, успокоительных. И, конечно, они надеются, что семья окажет определенную моральную поддержку. Имеется в виду Элизабет, которая как раз сейчас спрашивает себя, что она вообще тут делает. Давно надо было послать эту сраную старуху в жопу и так оставить. Даже из корыстных соображений делать здесь нечего. Условия завещания тетушки Мюриел известны и вряд ли изменятся. Несколько тысяч детям по достижении 21 года, остальное — жирной жабе церкви Тимоти Итона. Элизабет плевать хотела, научилась плевать. Может, она пришла позлорадствовать? Возможно. Картина отмщения вихрем кружатся у нее в голове. Рассказать тетушке Мюриел, что та умирает. Тетушка Мюриел не поверит, но от одного только предположения у нее будет припадок. Или пригрозить похоронить ее не на семейном участке, а где-нибудь еще. Кремировать и рассыпать пепел по центральному острову, где итальянцы гоняют в футбол. Высыпать пепел в банку из-под варенья и закопать в Ридженс-парке, где по ней будут ходить чьи-то чернокожие ноги. Так ей и надо. Элизабет сама не одобряет мстительности, которую лелеет. Однако, что есть, то есть. Она смотрит на руки тетушки Мюриел. Они сжимаются на голубой пижамной куртке. Элизабет не может себя заставить их коснуться. Женщина, что схватила ее за руку в тот день возле универмага Итон на улице Колледж, когда они только что вышли на улицу после рождественского представления в местном театре, особая милость со стороны тетушки Мюриел. Жаб из жабовой усадьбы. Рядом играл оркестр армии спасения. Женщина в грязном матерчатом коричневом пальто, кисло-сладкий запах изо рта. У нее была только одна перчатка. Рукой без перчатки она схватила Элизабет за рукав. Элизабет было 11 лет, Кэролайн была с ней. В одинаковых пальтишках синего твида с вельветовыми воротниками, шляпки из такого же вельвета. Тетушка Мюриел считала это достойной одеждой для выходов в город. Женщина плакала. Элизабет не понимала, что она говорит. Слова будто слиплись. Рука на ее собственной руке, покрытой синим твидом, то сжималась, то снова обмякала, вроде судорог издыхающей кошки. Элизабет схватила Кэролайн за руку и потащила прочь, потом перешла на бег. «Это была мама», — сказала Кэролайн. «Нет, не мама». Они остановились у Мэйпл Лив Гарденс, перевели дыхание. «Не смей говорить, что мама». «Это была мама», — сказала Кэролайн. Элизабет двинула ее кулаком в живот, и Кэролайн закричала, сложилась пополам, скорчилась на тротуаре. «Вставай», — скомандовала Элизабет. «Ты прекрасно можешь идти, мы идем домой». Кэролайн на тротуаре, на корточках ревет, не предавшая. Вот этого Элизабет и не может простить, собственного предательства. Нельзя допустить, чтобы тетушке Мюриел это сошло с рук. Только ее страданиям Элизабет будет отомщена, наконец. «Ты вечно не слушаешь», — говорит тетушка Мюриел. «Что-что?» — переспрашивает Элизабет. Даже голос у тети стал другой. Она уже не обвиняет, а хнычет. «Ты меня вечно не слушаешь», — повторяет тетушка Мюриел. «А ведь я дала вам все». «Не все», — думает Элизабет. «Но сейчас не время спорить. Я сказала, что ты не все знаешь. Ты думаешь, я плохо с ней обошлась? А ведь это я давала ей деньги все эти годы, не дядя Тедди». До Элизабет доходит, что тетушка Мюриел говорит о ее матери. Она не хочет слушать, не хочет выслушивать очередную родословную собственной никчемности. Ни одной недели не пропустила. «И хоть бы кто спасибо сказал», — говорит тетушка Мюриел. «Конечно, она все пропивала, но я все равно давала ей деньги. Не хотела, чтобы это было у меня на совести. Впрочем, тебе, скорее всего, не понять». Для Элизабет эта информация совершенно лишняя. Ей хотелось бы думать, что ее мать была без гроша, потерпевшая великомученица в свете уличных фонарей. Даже когда Элизабет выросла и знала, что может найти мать, если захочет, она предпочла этого не делать. Ее мать питалась воздухом, вроде облака или ангела, или, может быть, если подойти к делу реалистически, щедротами дяди Тедди. Элизабет думает, что сестры виделись, может быть, даже касались друг друга, и эта мысль была ей неприятна. «Вы ее видели?» — спрашивает Элизабет. «Говорили с ней?» «Я распорядилась в банке», — отвечает тетушка Мюриел. «Она меня ненавидела, не желала меня видеть, звонила мне по телефону пьяная и говорила, но я выполнила свой долг. Так захотел бы папа, твоя мать всегда была его любимицей». К ужасу Элизабет тетушка Мюриел начинает плакать. Слезы сочатся из-под набрякших век. Это противоестественно, словно кровоточащая статуя. Это чудо. Элизабет смотрит, будто издалека. Ей бы радоваться. Тетушка Мюриел наконец-то попробовала на вкус прах своей жизни. Но Элизабет не радуется. «Ты думаешь, я не знаю, — говорит тетушка Мюриел, — что умираю? Тут все умирающие». Она вновь берет пяльцы, тычет в ткань толстой иглой, не желая знать, что плачет, не пытаясь стереть слезы с лица. «Ты знала», — говорит она уже обвиняюще, — «и не сказала мне, я не ребенок». Элизабет ненавидит тетушку Мюриел. Всегда ненавидела и всегда будет ненавидеть, и не простит ее. Это давний обет, это аксиома, но все же. Но все же это не тетушка Мюриел. Тетушка Мюриел из детства Элизабет растаяла. Теперь на ее месте старуха, которая только что уронила корявую вышивку и, зажмурив плачущие глаза, шарит руками по больничному одеялу. Элизабет хочется встать со стула, выйти, выбежать из палаты, бросив тетю одну. Она это заслужила. Но все же Элизабет склоняется вперед и берет в ладони слепые руки тетушки Мюриел. Короткие пальцы отчаянно вцепляются в нее. Элизабет не священник. Она не может отпустить грехи. Что же она может? От чистого сердца ничего. Когда ее мать сгорала, она сидела рядом, безмолвно, держа ту за единственную уцелевшую руку. Последнюю, изящную кисть, погубленную руку, все еще прекрасную, в отличие от жилистых, пятнистых, корявых сучков, которые она сейчас качает в ладонях, поглаживая большими пальцами, как руки собственных детей, когда те болеют. Ей становится дурно. Но все же она шепчет «Ничего, ничего».